Най, принимай командование, у меня дела в гравитационном колодце. Есть, козырнул Амс, а я помчался в ангар, рвя жилы. Вдруг Камлинг завибрировал вызовом от моего зама. Да, из гипера вышел неизвестный флот. Мы ответили на вызов. Их ведет глава джедаев и просит связи с вами. Переключай, рявкнул я, вбегая по пандусу в шаттл и пристегиваясь напротив Мандолора. Алекс юный, приветствую тебя, я раздался голос в наушнике. И я вас, магистр. Ох, енеть, у вас игрушки завелись. Там, где брали, еще такие есть. Не до шуток сейчас. Опасность я ощущаю, я группы ударной магистра Винду на поверхности. Уже летим на шаттлах, они на той же арене, где Джин и Скайуокер же. Да, верно, оперативно вы действуете. Присоединяйтесь, тут дел, млять, на всех хватит, ответил я чуть рисковато, потому что мы попали под огонь не до конца подавленных нашими штурмовиками зениток, не до разговоров. Есть еще что-то, что я должен знать? Нет, мы знаем не больше вас, похоже. Да пребудет с вами сила. И с вами, ответил я, а шаттл вновь совершил противозенитный маневр. Крис же тем временем читал наш заговор на удачу на общей волне. И их отцов и матерей. И их матерей и отцов, добавил я голос к хору наших бойцов. Целиком сосредотачиваясь на боевой медитации, они зовут меня в Вальхаллу. Туда, где храбрые живут вечно. Мы наконец прошли самый опасный участок. А зенитки продолжали подавляться. Готовность к посадке 30 секунд, раздался голос пилота. Мы сжались как пружины, а я чувствовал, как внизу умирают одаренные. Посадка, выкрикнул пилот. Через мгновение опоры буквально вбились в песок. Наши позвоночники протестующе застонали, но это было лучше, чем лишнюю секунду тратить на снижение и ждать попадания по себе. Аппарелли открылась, и два щитоносца тут же открыли огонь из пулеметов, поливая дроидов и роевиков, как из шлангов. Иногда скорострельность в дохатта выстрелов в минуту важнее мощности. Редкие дроидики с их щитами становились добычей орудий шаттлов. На падины джианосианцев с лихвой хватало тяжелых пуль, Б-2 они сбивали с ног, но некоторые все-таки пытались подняться и продолжить вести ответный огонь. Правда, дроидов было значительно меньше, чем в фильме, наши пилоты более качественно причесали их с воздуха, чем клоны. Я заорал собратьям: все на шаттлы, млять, быстрее, с чьи дети. Дошло до них быстро, даже если кто-то имел что-то против эпитетов. Я тем временем дергал на борты и лежащие тела, не желая отдавать даже трупы врагу. Хат его знает, что ситхи могут сотворить с кровью наших мертвецов, богатой медихлорианами, а заодно посмотрел, как Винду обезглавил бывшего Мандалора. Когда последние джедаи оказались в чревах транспортов, я дернул и побитых щитоносцев внутрь, в том числе и одного из нашего шаттла. Валим, отдал я приказ пилоту, ударяя кулаком по кнопке закрытия аппарели и отбивая мечом во второй руке запоздалый плазменный разряд. Неповрежденный дроид с нарисованным клыкастым оскалом на лицевой пластине склонился над собратом с дырой в районе живота, а затем встал и произнес: процессоры и блоки памяти не пострадали. Благодарю, Дайме. Обрушайся, зубастик, хмыкнул я, делая зарубку в памяти, что надо проверить, как часто нашим металлическим друзьям чистит память. Как-то очень по-человечески все получилось у дроида. Тут меня отвлек магистр Китфиста, пополнивший нашу славную компанию одним из последних. Мастер Мирха, рад вас видеть. Как вы оказались здесь? Силой парочка разумных нашептали, что тут торгаши решили казнить джедаев. И пать, как я рад, что взял откровенно избыточные силы, чтобы ударить уродов по рукам. А вас сюда Винду привел? Магистр Винду, поправил меня земноводный, неловко улыбнувшись. Ну да, он тоже не рад попасть в ловушку из-за самонадеянности Нигера, но они оба магистры, корпоративная солидарность, однако да, нашу ударную команду вел он. Хоть Хаистр, млять, послал я приличие куда подальше, присматривайте за ним, как приземлимся, и не дайте сегодня больше никого угробить. Спорить Фиста со мной постеснялся, хотя все джедаи на борту отлично слышали наш диалог. Но ругаться со своим спасителем как-то не совсем красиво. Вместо этого он поинтересовался: много ли вы привели бойцов? Треть алхамбрианской наземной армии, всех, кто влезал в десантные отсеки флота. Минута до приземления, объявил пилот. Ее мы провели в молчании, видимо, все переваривали последние события и информацию. Наконец опоры шаттла коснулись поверхности, а мы вышли на свежий воздух по опущенной аппарели, чему были очень рады. Уж очень плотно набились в десантном отсеке вместе со спасенными. Приземлились мы почти на передовом командном пункте Йоды. Вновь приветствую, магистр. Здорово, сына, пожал я лапу Адарика, хлопнув его второй рукой по плечу. Привет, ответил он, возвращаясь к дисплеям и доложил, смотря на мелькающие цифры потерь, которые передавали системы доспехов клонов Тутшпа. Я бы поспорил, да было ни с чем. Атака в плотном строю вообще очень вредна для здоровья во времена после кремниевых ружей, а уж во времена звездолетов особенно. Падаван, следи. Начал было Йода, но я его перебил. Мне нужна связь со всеми подразделениями, млять, пока тут пол армии не положили. Оказавшись на командном пункте, я начал подхватывать боевой медитацией клонов, на которых хватало сил, пока наши бойцы высаживались с фланга и частично тыла врага. Жаль, но на кольцо сил не хватало. Ко мне подскочил клон с гарнитурой связи, я содрал с головы шлем и заговорил. Это мастер Мирха. Рассредоточитесь и пользуйтесь укрытиями, рассыпной строй, мать вашу. Тех, кто продолжит требовать атаковать в парадном, разрешаю расстрелять. Как предателей и саботажников. Потом повернулся к Крису, вроде расчистили небо, можно к нашим. Наконец-то отозвался Мандо и вернулся в шаттл, который сразу же взлетел. Там он будет на своем месте. Бойцам нужен символ, Крис во многом наше знамя, как и я. А разум Бо, которая будет осуществлять общее командование, уже ощущался в джедайской технике. Я тем временем вернулся к командованию клонами. 12-я рота, занять укрытие. Окапывайтесь, если можете. Контрударб-2 через 1,5 минуты на вашем направлении. Адарик, принимай командование канонерками, мне нужна поддержка с воздуха для 12-й. Есть, быстро ответил сын и начал сыпать приказами. Наши разумы были связаны боевой медитацией, но он бы справился и так. По крайней мере, в симуляциях побеждал Горна в 2 случаях из 5, что было отличным результатом. И часто делал это именно благодаря успешным действиям авиации. Вдруг раздался вопль сковороды по связи о том, что они преследуют графа Дуку. Йода произнес, отправлюсь я на помощь и без меня вы справитесь. Да пребудет с вами сила, магистр, надерите предателю зад, ответил я скороговоркой, а потом снова переключился на приказы 31-е. Поворачивайте на запад и бейте во фланг жестянкам, не дайте им опрокинуть 9-ю. Интересно, а кто командовал клонами в оригинальной версии событий, если все джедаи побежали с светошашками наголо в атаку, а Йода потом свалил спасать Кеноби и Скайуокера? Сами клоны? Надеюсь, что нет. Мне вообще не нравится идея слаженно действующей организации профессиональных убийц, которая не имеет никаких эмоциональных привязанностей к тем, кому в теории служит. Любой солдат по сути профессиональный убийца. Причем не киллер, который убивает жертв из-под тишка. Солдат обучен убивать тех, кто отвечает ему полной взаимностью. Но его связывают незримые нити с теми, кому он служит. У него есть родители, друзья, возможно, девушка или невеста в государстве, которому он служит. Он сражается за них так же, как и за своих боевых товарищей, которые у него перед глазами и которые могут прикрыть ему спину. У клонов есть только клоны, и всех их республика гонит убивать и умирать. Насколько прочным должно быть психопрограммирование, насколько каменионцы хорошо промыли мозги этим парням, чтобы выдержать горы трупов своих братьев, сейчас я стараюсь минимизировать их потери, сделать их действия максимально эффективными. Но сколько джедаев, которые будут ими командовать, смогут так же? Мало, очень мало. Остальные будут набирать опыт и знания, платя за них жизнями солдат. Как внутри, под дисциплиной и психоблоками, эти парни будут относиться к своим командирам, не будут ли они их ненавидеть лютой ненавистью за каждого своего павшего товарища? О чем они будут думать, выполняя приказ 66? Не о друзьях ли, с которыми они были с рождения, спали на соседних койках, ели за одним столом, вместе тренировались, помогая осваивать друг другу военную науку, а потом не смогли даже нормально похоронить после очередного некомпетентного приказа джедая или сопляка командира, его малолетнего падавана? Будет ли ими владеть восторг, когда они перестреляют своих командиров, как собак, и не захотят ли они уничтожить побольше начальников и уродов, которые трусливо прятались за их спинами, и смогут ли они вообще однажды остановиться, если выйдут из-под контроля? Даже не существуя приказа 66, я бы постарался поставить между собой и этими ребятами как можно больше своих солдат. Глава 19. Плечом к плечу мы прем вперед, а в небе Вената ревет. Живыми бы прийти домой, но легион уходит в бой. Валайбалалы. Размышления размышлениями, но битва продолжалась с прежним ожесточением, Молох войны пожирал все новые жизни. Если у элхамбрианцев еще все было в этом плане терпимо, то у клонов потери зашкаливали, несмотря на все мои усилия. В наших вооруженных силах вперед шли танки, щедро одаривая технику и укрепление врага крупным калибром и двумя скорострельными плазмоганами на башне, выцеливая пехоту с противотанковыми средствами. Второй линией шли машины поддержки танков, своего рода вариация наших БМП, но без десанта и с спаренными плазменными пушками, которые также помогали решать проблемы танков с пехотинцами. И лишь третья линия наступления состояла из мотопехоты, которая уничтожала недобитков, защищая территорию. Все это прикрывали наши штурмовики в атмосферной модификации, их в свою очередь прикрывали истребители. У клонов, к сожалению, было не так, вперед перла пехота, над ней возвышались редкие шагоходы. Предсказуемо такая лобовая атака жрала солдатские жизни как не в себя. Канонерки старались помочь своим товарищам на земле изо всех сил, но сами были уязвимы для ответного огня. Я бы с удовольствием оттянул пехоту назад и наступал броней, но это бы значило ее потерю, причем быструю. Шагоход не имел достаточного количества противопехотных стволов. Дроиды бы просто разобрали эти коробочки к хаттовой матери, а потом пришлось бы гнать вперед одну пехоту с еще большими потерями. Ну или приказать им окопаться и доверить всю работу элхамбрианцам. Предсказуемо я предпочел сокращать поголовье клонов, а не своих бойцов. Но была и светлая сторона во всей этой заднице. У клонов была какая-никакая самоходная артиллерия, а силы сепаратистов были не лучше республиканских. Их пехота также шла впереди техники и разбиралась на запчасти в страшных количествах. С авиацией у врага было откровенно погано, в том числе и благодаря нашим орлам, а еще ими командовал кто-то явно больной. Ничем иным я не могу объяснить отправку систем залпового огня на огромных тонких колесах прямо на передний край, где с ними успешно справлялись шагоходы, когда, конечно, сами не получали ракету. Да, по такой огромной туше сложно промазать, в принципе даже неуправляемые ракеты бы были эффективны, что мешало врагу отводить эти свои машины в тыл. Продолжая накрывать нашу пехоту и шагоходы ракетными залпами, для меня загадка. Разве что ситхам очень нужно, чтобы республиканцы уверовали в крутость своей армии и предполагали скорую победу над сепаратистами. В любом случае наши силы наступали, перемалывая врага. Пусть с потерями, пусть залпы ракет уничтожали то шагоход, то накрывали клонов, оставляя истерзанные и обгоревшие тела. Пусть канонерки падали то на своих, то на чужих, иногда взрываясь, но республика брала верх, хотя видеть это и чувствовать столько смертей в силе было страшно. Но вскоре мы вышли к стартовым площадкам и сократили количество неймадианских шарообразных кораблей, пытавшихся удрать. Самоходная артиллерия показала себя хорошо и здесь. Жаль только ее эффективное использование возможно или при нашем господстве в воздухе, как сейчас, или при натуральной куче зенитных средств. Уж очень развита в далекой-далекой галактике авиация, что, впрочем, логично. Она значительно мобильнее любой артиллерии, а также менее уязвима для ударов с орбиты. Интересно, кстати, на что рассчитывают экипажи улетевших шаров? Орбита-то уже наша, два флота лоялистов почти перемололи их группировку над планетой. Атмосферный гиперпрыжок на резервных гипердвигателях, я им тогда при случае руку пожму. Джонасианцы им будут благодарны за Цугундер с атмосферой планеты по самое не могу, да и в пропаганде это можно хорошо попользовать. Буал, наземные силы врага почти добиты. Мы вышли к туннелям. Принял, отправляю к вам клонов. Огнеметчики, саперы, коммандос, линейная пехота, полный набор, чтобы уничтожать насекомых и производственные мощности, до которых получится добраться. Хочешь хохму? Это какую? Джедаи, похоже, гребли всех сразу. У меня под командованием даже боевые пловцы сейчас в тылу сидят. Конных водолазов хоть нет, этих не случилось. Я попеняю Йоде на недочет, мрачно усмехнулся я, глядя на счетчик потерь. Да уж, спешка это дело такое. Подозреваю, что джедаи просто услышали, сколько клонов готово, и загрузили их на корабли, не разбираясь. А потом высадили в непосредственной близости от сил врага, и началась резня. Правда, остается вопрос, почему не разобрались во время полета. Спецподразделения и группы разведки шли в атаку в общем строю, когда я добрался до командного пункта. Слишком заняты были медитациями, наверное, млять. Ну да ладно, самая острая фаза боя окончена, раздав приказы, можно и связаться с главой ордена. На вызов он ответил быстро. Магистр Йода, как у вас обстановка? Неудовлетворитель, Алекс Юный. Упустили мы Дуку, улетел он еще до моего прибытия. С ранеными летим к полевому госпиталю мы. Досадно. Кто пострадал, есть ли убитые? К счастью, нет, но двое мандолорцев твоих конечностей лишились, прежде чем граф корабля пандус закрыл. Погано, но главное живые, а новые руки-ноги мы им организуем, ответил я. Мое воображение живо нарисовало цепь событий, Энакин с Кваем и Падме валит на нашем шаттле, который начинает преследование Дуку, мелкие дроиды ему не противники, бортстрелки быстро разбирают их на запчасти, но граф одаренный с очень неплохим боевым предвидением, с ним так легко не получается. Он выжимает газ на своей летающей табуретке до упора, маневрирует, уходя из-под огня и добирается до вожделенной маленькой посадочной площадки. Там он бросает свой одноместный транспорт и несолидно бежит к кораблю, пока шаттл выгружает пассажиров за его спиной. Два мандо с помощью реактивных ранцев несутся вперед, чтобы задержать врага, но пандус корабля уже начинает закрываться. Они летят к нему, ведя огонь, в надежде успеть расстрелять ситха хотя бы вплотную, зайдя немного с боков. Дуку отбивает выстрелы обратно, но враги в бескоре, попасть в сочленение тяжело, к тому же цели движутся. Тогда граф решает вопрос мечом в ближнем бою сразу после приземления мандо. Все происходит буквально за секунды, и пандус окончательно закрывается за запрыгнувшим обратно в корабль Дуку. Враг ушел, два джедая лишь провожают его одинаково тоскливым взглядом. Что-то подсказывало мне, что так все и было, но записи со шлемов я все-таки посмотрю. Рад слышать это я. Скоро раненых выгрузим мы и на командный пункт прибудем. Принял, жду, ответил я и продолжил раздавать приказы. Продвижение в пещерах и на подземном заводе, эвакуация раненых, оказание им первой помощи, сбор трофеев, осмотр поврежденной техники на предмет возможности ее восстановить. С прекращением стрельбы на поверхности работа не закончилась, но я надеялся, что скоро смогу скинуть это на Йоду и переместиться на орбиту. Там все примерно то же самое, но зато трофей куда как интереснее. Най уже доложил мне, что 7 барышников хоть и побиты, но пригодны к экспресс-восстановлению. Мы скоро кое-что подшаманим на месте уничтоженных мостиков и сможем довести корабли до верфи, где будет проведен нормальный ремонт. Ну и модернизация в эвакуационные транспорты на случай большого пиздеца. Деньги на это в неприкосновенном запасе, к счастью, есть. Хотя лезть туда ох как не хочется. Когда транспорт с виновниками торжества прибыл, на командном пункте продолжала кипеть работа. Линии связи передавали доклады и приказы. Поджигатель 8, остановитесь и пропустите вперед остатки 18-й, Альфа-5 заметили группу свеженьких падин, идущих в вашем направлении. Есть, 18-е, не подставляйтесь, но старайтесь не терять темп, вы почти вышли на оперативный простор в заводском цеху. Принято. Альфа-7 докладывает, местные уходят по туннелям в глубину, минируя их за собой. Наблюдаю большую группу роевиков в штольне 4. Я внес пометку в трехмерную карту подземелий, которую составлял на ходу по докладам и ответил. Принял Альфа-7, сможете устроить им преждевременную детонацию и сами уцелеть. Да, через 2 минуты. Принял, действуйте, отдал я приказ и переключился на следующее подразделение. За сухими строками приказов стояли боль и кровь, как оно обычно и бывает на войне. Сейчас огнеметчики сжигали заживо джианосианцев, а сами умирали от разрывов внутренних органов после попаданий звуковым оружием. Линейная пехота пробивалась по туннелям, перестреливаясь с дроидами, нередко солдаты шли по трупам своих товарищей, зная, что вскоре те, кто идет за их спиной, могут также пройти по их мертвому телу. Командос стремились разведывать, что происходит впереди. Иногда у них все получалось, иногда враг их обнаруживал, и никакая подготовка не спасала от превосходящих сил противника. Боль, кровь, смерть, эхо выстрелов в замкнутых пространствах, взрывы гранат и время от времени вспыхивающие рукопашные схватки, где сходятся когти и манипулы насекомых с боевыми ножами клонов. Настоящая мясорубка, еще более страшная, чем недавно была под светом местного солнца. Та самая бойня, для которой были созданы легионы рабов, которые даже не замечают своих оков, и я надеюсь не заметит, пока количество несчастного пушечного мяса не сократится до безопасного уровня. А Дарик тем временем занимался воздушными силами. Эскадрилья 3, отправляйтесь к полевому госпиталю, там уже готовят стабильных раненых к эвакуации на корабли. Санитарных машин на всех не хватит. Принял, вылетаем. Докладывает ГЛАЗ 5, 12-й сектор обследован, противник не обнаружен. Принято ГЛАЗ 5, продолжайте разведку в секторе 13. Принято. Сыну было проще, В небе война была уже другой, да она всегда там выглядит иначе, чем на грешной земле. Схватка двух пилотов и бой двух пехотинцев в траншейной грязи – это очень разные понятия, хотя и там проигравшие умирают. Наша маленькая милитаристская идиллия так бы и продолжалась, но гости дошли до нас, и девка-падла сходу выдала, едва не переходя на крик: «Мастер Мирха, что ваши люди себе позволяют?» АЗ-18, обратился я к командиру роты охраны увести гражданскую с командного пункта, потом продолжил давать команды по связи: поджигатель 15, на перекрестке через 50 метров поворот направо, выйдите на галерею, она должна быть очищена от роевиков как можно быстрее, они зажали продвижение в цеху, есть, донеслось в ответ, а Амидалу взяли под руки два клона и увели. Я заметил, что Иннокен ей что-то тихо сказал перед уходом и поинтересовался, не отрывая взгляда от экрана, чем она, кстати, недовольна была. «Ваши бойцы ее не пустили с шаттла, когда мы преследовали Дуку», — ответил Джин. «И правильно сделали. Отбил бы граф Бласт заряд ей в лоб и пиздец котенку», — ответил я, почувствовав эмоции Скайуокера, которые он в последнее время стал контролировать лучше, так что пусть лучше истерики будущему мужу устраивает. «Магистр Йода, вы готовы принять командование? Почему передать его мне ты хочешь?» «Потому что у меня еще на орбите дел до Хатта, как у адмирала Элхамбры, а я тут застрял, когда все джедаи в атаку решили ломануться дуром. Как так вообще вышло, что у вас замкомандира не был назначен? Не было необходимости в этом, считал я», — ответил Йода, подойдя и начав рассматривать экраны и голограммы. «Ну зато теперь такую привычку стоит завести», — ответил я, наблюдая за делами сына. Он отправил группу канонерок за резервом туннельников, чтобы перевести их к замеченному авиаразведкой еще одному входу в подземные коммуникации, но одна из боевых машин отклонилась от маршрута и двигалась к нам. Сила подсказывала, что на ней еще один магистр, с которым Падаван ругался, но тот давил его авторитетом. Я не вмешивался, у меня были другие планы. Вскоре канонерка прибыла, Карун спрыгнул с двухметровой высоты на песок, и она помчалась догонять товарок. Едва Винду зашел на КП, я спросил на втором командном: «Ты охуел, боец? Хали, млять, ты боевые машины, как такси используешь и ставишь боевую задачу на грань провала?» Ответа: «Млять, не слышу». Магистр от такой встречи аж потерялся на пару секунд, округлив глаза вместе с остальными джедаями. Хатт его знает, когда с Каруном так в последний раз говорили, если вообще говорили. Даже на Набу 10 лет назад я до такого не доходил, но и он совсем берега потерял. Сын ему сказал дождаться транспорта, который скоро освободится, но вот захотелось ему побыстрее здесь оказаться, возможно даже чтобы поставить на место сопляка Падавана, который вздумал ему приказы отдавать, а отделение огнеметчиков теперь зайдет в тоннели позже остальных на 2 минуты. Немного в гражданской жизни, но целая вечность на войне, за это время бывает тысячи солдат умереть успевают, как сегодня к примеру. Алекс громко сказал: «Йода, прекрати». «Нет, магистр Йода, не в этот раз. Какое наказание для джедаев положено за саботаж и неподчинение приказам штаба?» «Мастер Мирха, вы забылись». Я положил Винду руку на рукоять меча, вероятно, чтобы придать больше веса своим словам, но его глаза вновь округлились, когда все клоны на КП достали оружие и наставили на него. Слова «саботаж» и «неподчинение приказам» они услышали очень хорошо, их реакция даже на намек на сопротивление со стороны обвиняемого была предсказуемой и однозначной. Даром, что Адарик Падаван, а Винду магистр, один в данный момент исполнял обязанности штабного офицера, командующего авиацией, а второй приказу из штаба не подчинился и заставил клонов вместо выполнения оного приказа старшего командования выполнить свой. По законам военного времени за такое могут и расстрелять, но у джедаев свои порядки. «Но это же бред», — Алекс сделал еще одну попытку. «Магистр Йода, нет, магистр Винду, вопреки приказу офицера, исполняющего обязанности командира авиации, в боевой обстановке использовал транспорт, который должен был доставить солдат на передовую, для того чтобы прилететь в штаб», — четко ответил я. ХМ выдал зеленый чебуран, свое любимое междометие, а потом продолжил: «Магистр Винду, сдайте оружие. Ваши действия рассмотрит совет магистров ордена. Теперь ты удовлетворен, Алекс?» «Вполне», — ответил я, снова поворачиваясь к экранам, пока Карун отдавал меч Йоде, а клоны убирали оружие, ставя на предохранитель поджигатель 50, в переднюю линию. «Альфа-29, как ваши дела?» «Плохо дела», — раздался голос клона «тут местных до Хатта, 5000 таскают добро со склада в глубину, нужны подкрепления, наличными силами наступления не получится. Принял, ответил я. Работа продолжилась, переваривающие Ахтунг джедаи в данный момент внешне перестали меня интересовать, но теперь была надежда, что в джедайских мозгах что-то сдвинется по поводу клонов. А если даже такая ситуация не наведет их на правильные мысли, то не знаю. Наверное, Горбатова только могила исправит. Ну и не буду врать, мокнуть коруной лицом в дерьмецо было приятно. Хотя суд магистров в итоге просто скажет ему что-то из серии «Плохой магистр, не делай так больше», и на том все закончится. Кроме нашего взаимного обожания, конечно. К вечеру я сидел на песке, привалившись спиной к канонерке, и смотрел на закат. Закаты и рассветы вообще красивее всего в море и в пустыне над волнами воды или песка. Пейзаж навевал умиротворение, но медитировать не хотелось, созерцать и не шевелиться было приятнее. Задолбался я в усмерти, голова сейчас напоминала пустой барабан. На орбиту улететь не получилось, Йода не мог достаточно эффективно меня заменить, опираясь на схематичное изображение тоннелей. Даже вдвоем с Адариком. Наверху сейчас рулил Най. Матерый пустотник как раз справлялся и без меня, что не могло не радовать. Еще с Алхамбры сообщили, что наши бравые парни захватили 5 барышников в субсекторе и окрестностях и уничтожили 20 кораблей торговой федерации поменьше. Зря торгаши не вооружили их заранее по военным лекалам, сейчас это аукнулось. Пока что гигантских бубликов у нас было маловато для того, чтобы свалить куда-то и начать все сначала, но работа в этом направлении началась. Скоро ротанцы начнут модернизацию кораблей. Часть грузовых отсеков останутся прежними, чтобы перевозить добывающие, производственное и агротехническое оборудование с прочими грузами. Часть станут гидропоническими и животноводческими фермами, а часть жилыми помещениями. Мы следовали плану, но я уже не был уверен, что это правильно. Он ведь составлялся, когда я был никем. Сейчас все немножко иначе. Возможно ли будет извернуть события так, что эвакуироваться не придется? Я не знал, хотя у меня и появились некоторые надежды и наметки. Но транспорты пусть будут. Если не используем по прямому назначению, то из них будут отличные колониальные корабли. В далекой-далекой галактике есть что колонизировать. А путь отступления должен быть обязательно. Мои размышления прервал звук шагов, которые было трудно перепутать. Кажется, глава ордена пришел устраивать мне головомойку. В принципе, почему нет? Битва окончена, джианосианцы подорвали все найденные туннели, уйдя в глубину. Без горнопроходческого оборудования мы бессильны. Или без чего-то вроде ядреных бомб. Это было бы хорошим дополнением для местных в плюс к будущим проблемам с атмосферой из-за все-таки случившихся гиперпрыжков. Ну а я, в общем, ничем важным не занятый, мой мозг уже можно и посношать. «Поговорить с тобой хочу я», — Алекс произнес Йода, подойдя. Глаза злые, губы поджаты, глава ордена явно недоволен. «Я весь в внимании, магистр», — ответил я, принимая медитативную позу. Сидеть развалившись было невежливо, а такой этикет джедаев вполне допускает. «Для чего устроил ты все это представление сегодня? Что магистр Винду просто должен быть наказан за свои действия, вы не поверите». «Нет», — лаконично ответил Йода. «Дело действительно не только в этом. Но тем не менее я ни словом не шутил. Армия — это выполнение приказов и дисциплина. Не накажете Винду, и это станет плохим сигналом для всех остальных. На войне такие вещи заканчиваются плохо. А все теперь вряд ли закончится этой силой забытой планетой». «Прав ты, война клоническая началась», — кивнул Йода, — «но о других причинах услышать я хочу. Вторая причина в том, что Винду просто опасен. Он завел 200 наших братьев и сестер в ловушку, не его вина, что погибло только 34 джедая. Могли лечь все. Я опасаюсь, что в один непрекрасный день его действия угробит весь орден», — продолжил я со смертельно серьезным лицом. «Винду не мог знать, что здесь ловушка ожидает. Мы все должны были об этом догадываться. Это планета роевой расы, на которой огромное количество боевых дроидов. Я и вы взяли соответствующие силы, Винду нет. Результат закономерен». «Еще что-то есть», — произнес Йоду. «Да, эти парни, клоны, они до усрачки меня пугают», — честно сказал я. «Они выполняли твои приказы и готовы были убивать по твоему слову», — задумчиво произнес магистр. «Почему же они страх в тебе вызывают? Ведь абсолютно дисциплинированные и исполнительные солдаты эти. Что ты и от магистра Винду бы хотел? Это не говоря уже о том, что на темную сторону страх ведет. В данном случае это описание моего отношения к явлению», — криво усмехнулся я. «К кто о чем, о йода о силе и ее сторонах как раз упомянутой вами абсолютностью в том числе и пугают. Сегодня я повернул ситуацию так, что они были готовы расстрелять магистра ордена, а заодно его главу и парочку джедаев, если те вздумают мешать. Что если завтра ситуацию повернет кто-то еще, или просто отправит достаточно убедительный поддельный приказ перебить половину сенаторов, как предателей, или половину ордена. Приказы такие практически невозможно подделать, Алекс Юный. Практически невозможно для ситха прятаться в сенате под носом у джедаев, но он как-то справляется. К тому же откуда эти клоны вообще взялись, что спрятано в их головах? Джин сказал, что они копии бывшего Мандолора, которого Винду убил сегодня, и который, судя по всему, работал на Дуку, чье падение на темную сторону было практически невозможным, но все-таки случилось. «Разве это не наводит вас на размышления?» «Наводит», — вздохнул Йода и наконец сел напротив меня. «Но джедаи их все же создание заказал, как и оснащение, собственность ордена они. Республике преданы солдаты эти, очень богатый джедай. Или у нас столько кредитов, что бухгалтерия не заметила трат на целую армию? Нет, неизвестно мне, где наш брат деньги добыл, прежде чем исчез. Все это дурно пахнет, ровно так же, как засада на джедаев. Мы будем искать ответы, но для войны необходима нам армия, нет у нас другой, нет и выбора. Понимаю», — грустно усмехнулся я, — «но армию можно создать и самим, обучить ее и оснастить. Не так просто это в войны условиях. Но об обучении я с тобой, кстати, тоже поговорить хотел. Дополнительные группы курсантов?» — спросил я. «Нет, больше трех десятков джедаев погибло, ученики почти у половины были. Я бы хотел, чтобы ты доучил одного падавана. А как, вы уверены, что у меня вообще будет время на его обучение? Сами сегодня видели, как занят я бываю. Верю я в способности твои, да и рядом с тобой у любого падавана больше шансов войну эту пережить». «Пережить? Вы что, падаванов тоже воевать хотите отправить? Нельзя процесс обучения прерывать. Если сделать это, не станут джедаями они, упущено будет время, а значит они должны будут пойти за своими учителями. Хаттова мать, скажите, что вы шутите? А, это же еще долбанные дети. Серьезен я, Алекс Юный. Млять, хорошо, возьму я ученика. Не радуешь ты меня своими словами, но рад я согласию твоему. А по мне сегодня день только дерьмовых новостей, не поддержал я магистра ордена. Йода хотел что-то сказать, возможно относительно моего словарного запаса, но медленно вздохнул, а затем начал расспрашивать меня о тактике и стратегии. У главы ордена была великолепная память, он интересовался одной сегодняшней тактической ситуацией за другой. Почему я или другой командир поступал так или иначе, как я бы поступил там или здесь, опираясь на информацию, которой владею уже вечером? Вопросов было много, разошлись мы уже когда солнце давно село. Интерлюдия 3. Дети, мишени взрослых амбиций. Дети, заложники вечных традиций, похоти, жадности, прочих жестоких страстей. Взрослые игры всегда убивают детей. Дети, убийцы, мы, на прицеле. Ярость без смысла, жестокость без цели. Жизнь их задела своим равнодушным плечом. Жертва мечтает когда-нибудь стать палачом. Элизиум. Падаван Вейласип сидела в корабельной столовой Акламатора и вяло ковыряла в тарелке столовым прибором. Нужно было заставить себя поесть, но не было желания даже шевелиться. Девушкой владела сильнейшая апатия и тоска, а ведь совсем недавно все было совсем иначе. Вейла была счастлива и довольна жизнью. Она уже год назад обрела наставника, мудрого, но не занудного человека Килаиса, который щедро делился с ней знаниями и поддерживал ее начинания. Пожалуй, единственным его минусом были легкие подтрунивания над ее излишне стройной фигурой. Падаван воспринимала это беззаботно, как и большую часть проблем в ее жизни. В конце концов, все плохое однажды заканчивается, закончится и ее худоба. Просто сейчас возраст такой. В палатах исцеления многое могут рассказать о жизненных циклах разных рас, в том числе и людей. Год, проведенный с учителем, был интересным и захватывающим. Мастер Ис был джедаем-исследователем, и черноволосая девушка посетила с ним две планеты во внешнем кольце и даже одну в неизведанных регионах. Они нашли древние постройки расы, жившие в галактике в незапамятные времена. Сами строения почти поглотила природа планет, но обширные подземелья под ними прекрасно сохранились для своего почтенного возраста. Ее джедай был уже не очень-то молод, как она обычно говорила в ответ на подколки мастера, но сохранил живой, любопытный разум. Он умел увлекаться сам и заражать своей страстью других. Юной ученице было интересно исследовать как архитектурные памятники, так и природу новых планет, их флору и фауну. Килл не разделял ее второе увлечение, но всецело одобрял. Сам он был гораздо больше сосредоточен на истории древних предшественников нынешних обитателей галактики. Учитель часто повторял, что разумные, не изучившие ошибки прошлого, обречены повторять их раз за разом. Недавно они вернулись на Корусант в храм, где должны были пополнить свои запасы, а также архивы ордена новой информацией. Мастер Ис даже предполагал, что объединив знания в архивах и свои последние находки, он сможет совершить значимое открытие и найти, возможно, самую главную цель в своей жизни. О какой именно цели идет речь, правда, не упоминал, но обещал он поистине огромный сюрприз. Все пошло наперекосяк внезапно. На комлинг мастера пришел приказ немедленно прибыть в один из ангаров храма. Там магистр Винду объявил джедаям, что все они отправляются на спасательную миссию, чтобы вызволить из плена двух своих товарищей и одного сенатора. Их падаванам предписывалось отправляться в соседний ангар к кораблю магистра Йоды. Миссия предполагалась сложная, слишком опасная для учеников. Вейла готова была в это поверить. В ангаре собралось больше 200 джедаев спасательной команды, очень большая сила по любым меркам. Отправляться куда-то отдельно от мастера ученицы было обидно, как и всем остальным падаванам. Но магистр Йода заверил их, что они вскоре нагонят своих наставников и помогут в их работе, когда уровень угрозы понизится до приемлемого. Это грело душу. Но после камина падавана начали снидать сомнения и дурные предчувствия. Там они переселись курьера на огромный боевой корабль под завязку, заполненный солдатами-клонами. В дополнение к такой большой спасательной команде это было зловещим. С чем же им предстоит столкнуться, если пришлось собрать такие силы? С другой армией республика не воевала долгие столетия, на горизонте не просматривалось внешних врагов, а для того, чтобы утихомирить торговую федерацию Иситха, 10 лет назад хватило 3 джедаев и вооруженных сил одной из планет внешнего кольца. Неужели ситхи вернулись, или из далекого космоса пришел кто-то вовсе неведомый? Все они, падаваны, обсуждали это во время перелета и строили теории о том, что же случилось, как обсуждали их попутчиков-клонов. Они были спокойны, исполнительны, малоэмоциональны, но все одаренные чувствовали, что солдаты с нетерпением ждут боя. Они всю свою не такую уж долгую жизнь готовились к войне, и вот она наступила, как они говорили. Их воодушевление напрягало Вейлу. Кем надо быть, чтобы жаждать убивать и умирать? Юному падавану это не казалось ни правильным, ни хорошим. Второй темой обсуждения среди падаванов были джедаи. Спасательную команду вел магистр Винду, который считался одним из самых искусных мечников ордена. Считалось, что сравниться с ним во владении мечом могут только мастера Дралли и Мирха, которые считались друзьями и соперниками. Эти двое тоже были темой для разговоров. Первый не был по каким-то причинам в составе спасательной команды, многие гадали почему. Возможно, какая-то опасность может угрожать храму, и он необходим там на этот случай. Второй бы на слуху в связи со всем, что вообще было хоть как-то связано с войной. Первый джедай, который убил ситха за сила знает сколько лет, адмирал флота целой планеты. Все сходились во мнении, что это дело без него и алхамбрианцев не обойдется. При этом отношение к ним было довольно разным. Магистр был уважаем, но несколько пугал своей суровостью. Тролля, мягко говоря, не любили. Уж очень много нервных клеток он убил юнлингом, а палач был очень противоречивой персоной. Вслед за Дралигом Мирха обзавелся прозвищем, когда обезглавил ситха. У некоторых это вызывало восхищение. Другие говорили, что он жестокий убийца, не соблюдающий кодекс ордена и уже стоящий одной ногой на темной стороне. Дружба с троллем этот факт, кстати, очень подкрепляла. С кем же еще мог найти общий язык скрытый ситх? На это возражали, что ситх бы не стал мешать собрату, но и тут был наготове ответ, что ситхи не терпят конкурентов.